С минуту они смотрели на меня молча. Я закрыл дверь. Блеснул золотой зуб красного карлика. «Итак, товарищ, вы выбрали жизнь за царя?» Естественно, я промолчал. На такой сарказм нечем ответить. Но поскольку стоя я чувствовал себя как обвиняемый перед судьями, мне пришлось сесть на кровать. «Чего хочет Липшиц?» — спросил Гамбургер. «Вы бы лучше спросили, чего хочет Корнер?» — сказал красный карлик. «Ради бога, Поляков!» — сказал Гамбургер. «Корнер не предатель! Что еще за вздор? Извинитесь перед ним, или я бросаю дело!» «Без обид, товарищ!» — невозмутимо сказал красный карлик. Я изложил им то, что сказал Липшиц. «Так Липшиц знает?» — грустно произнес Гамбургер. Красный карлик прорычал. «Вот до чего доводит мягкотелость! Послушали бы меня, Липшиц со своими лакеями ползал бы сейчас у наших ног и просил пощады!» «Прощупаем остальных», — говорит этот Керенский. «Что скажет Пинский, Минский, Штинский?» «А я вот что скажу. Если хотите, чтобы народ взял Зимний дворец, ему надо поддать под зад прикладом и пару раз пальнуть в воздух». Он уселся в кресле по-турецки и с закрытыми глазами стал раскачиваться взад и вперед, словно молясь про себя или страдая животом. «Вот если бы мы сразу пошли к Шайскопфу», — сказал Гамбургер. Он потянул себя за длинную мочку и медленно покачал головой. Его худое белое лицо, печальное и в самые лучшие минуты, выразило тяжелое отчаяние. «Корнер, у тебя не найдется печенья? Может быть, немного шнапса?» «Водки», — сказал красный карлик. Я взял из шкафа бутылки и стаканы и достал имбирное печенье. «При таких настроениях в Элли Фордж, — сказал я, — мы бы сегодня салютовали Юнион Джеку и пели «Боже, храни королеву». В Элли Фордж — поселок в штате Пенсильвания, где после нескольких поражений в трудных условиях отсиживалась континентальная армия Вашингтона. «Кое-кто из нас да, — сказал красный карлик. Я всегда восхищался британским духом честного соперничества, — сказал Гамбургер и задумчиво откусил от печенья. «Чирик-чирик! — сказал красный карлик. Прежде чем закинуть голову, он придержал ладонью свой затылок. Полстаканчика водки потекло по его пищеводу. В наших рядах явно начался разброд. Мы подытожили результаты наших исследований. Блум с нами в обмен на роль Горацио. Сало Виткувер, наш Клавдий, с нами, если мы согласимся играть элгаровские пышности торжества при всех его выходах и уходах, вроде лейтмотива, говорит он.